Неправильно ты, дядя Федор, свой автомобиль продаешь. Обменяй его в Агат-Авто на новый Kia. Так может выгоднее получиться. Агат-Авто меняет любые старые авто на новые Kia на невероятных условиях. Только в феврале ваша выгода до 300 тысяч рублей. Иркутск, улица Полярная, 145, телефон 337-337. Реклама ООО «Техцентр». Обмен осуществляется по программе «Трейдинг» с обязательной доплатой.